нашим родным криминалитетом мы как-нибудь разберемся», — почесал затылок Виталий. «Я о криминальных структурах иноземных государств говорю. Вот у вас, царь-батюшка, хоть один человек в Коза-Ностре, Триаде или Якудзе есть?» «Ну...» — Гордон запнулся. «Можно сказать, что нет». «А надо, чтоб был», — жестко сказал Виталик. «И желательно не один. Короче, чтобы не тянуть резину, скажу проще. В том мире, откуда я сюда пришел, суммарно на содержание армии и сопутствующих ей структур закладывается до 50% годового бюджета. Причем из этих 50% не меньше половины идет именно на конторы, подобные твоему ЦРУ. Ты готов выложить такую сумму на содержание аппарата?» Гордон молчал. Желание заполучить в свое распоряжение контору со звучным названием ЦРУ боролось с жадностью, и жадность явно побеждала. Виталик начал мысленно потирать руки и, чтобы закрепить успех, нанес завершающий удар. «Те 80 тысяч, что ты с бояр на газету поимел, а потом нахально зажал, с такими деньгами даже рядом не стояли. Да что я говорю, они рядом даже не лежали!» Василиса, видя, что сплетник начинает одерживать верх, поспешила вмешаться. «Наше государство потянет», — решительно сказала она. «Ну, ё-моё!» — расстроился Виталик. «И почему мы с царем-батюшкой не обсудили эту проблему наедине?» «Что, не удалось отмазаться?» — хмыкнула Василиса. Царский сплетник в ответ лишь тяжко вздохнул. «Ну, раз такое дело, пошли!» — поднялся он из-за стола. «Куда?» — деревянным голосом спросил Гордон. «Казну исследовать. Должен же я знать, на какие средства могу рассчитывать». Виталика не покидала надежда, что при виде богатств, с которыми царю-батюшке придется расстаться, он все-таки даст задний ход. Царь поскрипел зубами, покосился на Василису, выудил из ящика стола связку ключей, напялил на голову корону и тоже нехотя покинул свое кресло. «Я, пожалуй, с вами прогуляюсь», — промурлыкала Василиса. Она явно уже просчитала ситуацию и не хотела давать муженьку ни одного шанса пойти на попятную. Казна находилась здесь же, в подвальных помещениях дворца, вход в который охранял взвод стрельцов. При виде царской четы и Виталика они щелкнули каблуками, раздались в стороны, освобождая путь, и вытянулись по стойке смирно. И тут, словно джин из бутылки, перед ними материализовался Абрам Соломонович, перегораживая проход. «Рад видеть вас всех в добром здравии!» «И тебе не хворать!» — нетерпеливо сказала Василиса, жестом предлагая казначею отойти в сторону. Абраму Соломоновичу пришлось посторониться. «А что это у нас, царь-батюшка, ревизия внеплановая?» — суетился он, семеня около царя. «А что не предупредили, я бы подготовился». «Дебет с кредитом бы подбил», — хмыкнул сплетник. Услышав из уст юноши чисто бухгалтерские термины, Абрам Соломонович заволновался. «И сколько тебе нужно времени на подготовку?» — полюбопытствовал Виталик. «Приходите завтра», — страстно выдохнул казначей, грудью закрывая массивную стальную дверь, за которой, как понял царский сплетник, и располагалась государственная казна. «Так, чую, не зря мы сюда наведались», — нахмурилась Василиса. «И велика ли недостача?» «Что ты, царица-матушка!» — взвыл казначей. «Какая недостача! Просто не прибрано у меня там. Видать, лишнее припрятать не успел, — сообразил Виталик. — Лишнее? — насупила брови царица. — Ага, черного нала много скопилось, — пояснил царице сплетник, глядя радостными глазами на казначея. — Да ты не расстраивайся, Соломоныч, сейчас мы все лишнее приходуем. — Слушай, — повернулась Василиса к царю, — а может, заодно назначим его главой контрольно-ревизионной службы? Парень вроде грамотный, потянет. — Ага, — сердито буркнул Гордон, — а заодно начальником налоговой полиции. — Да откуда вы про такие мудреные службы-то знаете? — запаниковал Виталик. — От тебя, родного, — усмехнулась Василиса. — Неужто не помнишь, как нашего казначея за грудки тряс, грозился натравить на него налоговую и устроить тотальную аудиторскую проверку? — Это когда такое было? — опешил юноша. — Когда мы твое возвращение с того света праздновали, — напомнила сплетнику царица. — Кричал, мол, сам, лично. В эту налоговую полицию поступлю и сам лично проверять буду. — Все, завязываю пить, — простонал царский сплетник. — И клянусь, в следующий раз трижды подумай, прежде чем чего-нибудь ляпнуть. — Это мудро, — кивнула царица. — Однако я что-то не пойму. Мы долго здесь у порога топтаться будем? Абрам Соломонович растопырил руки, перекрывая дверной проход. — Лучше сразу скажите, сколько нужно, — завопил он, выпучив глаза, — и ставим на этом деле крест. Это окончательно добило Василису. — Нет, ну это уж слишком. Может, действительно устроить ревизию царской казне? — Так вы про царскую казну... С невероятным облегчением вздохнул Абрам Соломонович. — Так бы сразу и сказали, а я уж подумал. — Ой! — казначей заткнулся, получив от царя-батюшки тычок в бок. — А ты о какой казне подумал? — ехидно улыбнулась царица. — О какой казне идет речь? — Ах, ваше царское величество! Если бы вы знали, как нам... представителям народа избранного, тяжко жить на этом свете. Все, буквально все, норовят обидеть бедного еврея, — запричитал Абрам Соломонович, старательно увиливая от ответа. — Так сколько все-таки вам надо? — Много. Мне тут, понимаешь, новую службу организовать велено, — обрадовал его Виталик. — Много это сколько? — деловито спросил казначей. — Думаю, половины того, что за этой дверью находится, хватит. Небрежно махнул рукой сплетник. — Половины? — выпучил глаза Абрам Соломонович. — Побойся бога, сплетник! — одернула юношу царица. — Ты ж сам только что нам говорил, что половина доходов казны... Это не только на спецслужбы, но еще и на армию идет. — Ну, значит, четверть того, что там находится, — не стал спорить Виталик. — Фу, так бы сразу и сказали, — расцвел казначей, сдергивая с пояса связку ключей. Абрам Соломонович отделил из общей кучи ножный ключ и начал ковыряться им в замке. «Четверть, так четверть, я что, не понимаю, что ли? Дело государственное. Вам куда доставить?» — услужливо спросил он, выворачивая голову в сторону Виталика. «На подворье Янки-вдовицы», — пожал плечами юноша, гадая о причинах такой внезапной уступчивости. «Будет сделано-с».